Глава третья. Флоренция. Свобода. Богатство города. Медичи. Расцвет искусства. Значение возрождения. Характер эпохи. От Данте до Рафаэля. Восхождение Петрарки на гору. Гуманисты. Украшение города. Мнение Вазари. Анекдот о Нанни Гросси. Рафаэль во Флоренции. Флоренция – колыбель Возрождения, и теперь справедливо носит название «Прекрасной». Расположенная по обеим сторонам реки Арно, она представляет одну из живописнейших местностей Италии и Европы. Уже с начала средних веков в водовороте борьбы папства и императоров за обладание Италией Флоренция сумела сохранить свою независимость демократической республики. Гвельфы и гибеллины, партии черных и белых, долго держали граждан Флоренции в осадном положении. Бедствия Флоренции, да и всей Италии в это время, ее усилия, удачи и падения нашли величественное и трогательное выражение в поэме Данте. В XIV веке Флоренция одна энергически сопротивлялась замыслам германского императора Генриха VII, его притязаниям на всю Италию, и одна удерживала за собой республиканскую независимость, в то время как все остальные города Италии задыхались под властью тиранов. Наряду с политической независимостью, благодаря врожденной энергии жителей и прекрасному республиканскому устройству, быстро развивалась промышленность и росли торговые сношения со всем остальным миром. Прекрасная и обильная природа Тосканы содействовала этому развитию и обогащению жителей. Наиболее цветущей Флорентия становится Флоренция в XV веке. В это время она – центр Италии, средоточие такого изобилия сокровищ умственных, нравственных и материальных, что в истории редко найдется пример подобного величия и богатства. Среди купеческих домов Флоренции особенно возвысился торговый дом Медичи. Уже в XIV веке Сильвестр Медичи играл преобладающую роль в сеньории, Верховном городском совете. Купцы, ремесленники и большинство горожан вообще привыкли считать этот дом опорой и относились к нему с полной преданностью. В начале 15 века Джованни Медичи приобрел особую любовь народа своей щедростью, а сын его, Козимо, просвещенным покровительством наукам и искусству. Хотя Лоренцо, внук Джованни, только случайно спасся от смерти, в то время как брат его Джулиано был убит заговорщиками, он стал, однако, почти неограниченным правителем Флоренции. Сам поэт и философ, он тратил огромные суммы на украшение города и покровительство искусством. На своей чудной вилле Кареджи он устроил музей и ботанический сад, в монастыре Сан-Марко основал прекрасную библиотеку. Улицы города украсил античными статуями, а стены церквей и соборов – картинами, до сих пор сохранившими свою славу. Соревнование других знатных домов и богатых граждан только сильнее способствовало украшению города. В это время Флоренция справедливо получила свое прозвание итальянских Афин. Жизнь кипела в этом городе. На улицах его был вечный праздник. Как на турнир стекаются смелые рыцари ломать копья за прекрасных дам, так служители искусства и науки стремились во Флоренцию на арену Мус. Здесь были мастерские и школы знаменитых художников. Сюда иностранные короли присылали огромные суммы для покупки статуй и картин. К концу века Флоренция достигла высшей степени расцвета. В ней уже таились зародыши будущего упадка и разложения. Но она ждала Рафаэля. Вступив юношей в этот прекрасный город, он вышел отсюда как царственный гений. из пламени пожара и из-под обломков всеобщего разрушения, вынес он скипетр возрождения и перенес его в Новый Рим, возродившийся, как Феникс, из собственного пепла. И само название эпохи «Возрождение» относили сперва к одному XVI веку, потом распространили его на 15 и даже 14. Но как начало волны морской теряется вдали, на горизонте, где появляется ее гребень, так и первые признаки возрождения надо искать в середине средних веков. Под гнетом тяжких условий Италия никогда не теряла воспоминания о своем былом всемирном величии. Но Флоренция явилась наиболее сильной выразительницей национальных стремлений. Мы видели роль ее в истории Италии. Благодаря этой роли она стала колыбелью искусства, знания, гражданской и политической свободы. Этот город был очагом и священным алтарем той бескровной мирной революции, которая благодаря усилиям гуманистов, гениальных мастеров искусства, поэтов, ученых и знаменитых граждан открыла источник новой жизни для Италии и всего мира. Революция эта коснулась прежде всего воспитания, сделала знания всеобщим достоянием, создала цельный индивидуальный характер, породила почти религиозное поклонение красоте, дала новый толчок развитию христианских воззрений. Обмен веществ, вызванный возрождением в организме человечества, был так силен, что вся эпоха вполне заслужила данное ей название эпохи открытия человека. На самом деле, не только открытие нового света характеризует эту эпоху как время страстного возбуждения мысли, чувств и стремлений, но еще больше изучение тела и духа самого человека, открытие новых и новых перспектив в этой области. В 15 веке заря возрождения охватила всю Италию, не говоря уже о Милане и Урбино, где герцогский дом особенно выдавался среди современников высоким образованием. Даже тираны, прославившиеся невероятной жестокостью, корыстью и бессердечным эгоизмом, невольно подчинялись общему влиянию. Так, знаменитый своим кровожадным деспотизмом, дерзкий кондотьер Сигизмундо Малатеста держит при своем дворе целый штат ученых и поэтов. Отдыхая в замке после разбойничьих набегов и опустошений, он проводит время в их кругу и принимает серьезное участие в философских диспутах. В стенах построенного им храма, в саркофагах, погребал он торжественно тех, кто умирал при его дворе, и над гробницами заказывал прекрасные надписи, выражение скорби и почтения. История рисует нам его характер в мрачных до отчаяния красках, и тем не менее, к нему относятся слова папы Пия II. Сигизмундо хорошо знал историю, имел обширные сведения о философии, у него был талант ко всему, за что он не брался. Освобождение человека из тяжелых оков невежества, суеверия и духовного рабства начинается в 13 веке, когда Данте бесстрашно сорвал завесу, скрывавшую светлый Божий мир от взоров непосвященных. Он смело взглянул и на окружавшую его жизнь, и на душу человека. То, что он увидел здесь, на земле, глубоко омрачило его душу. Но в изучении природы поэт нашел силы и возможности для борьбы. На языке родной Тосканы, которому суждено было стать языком всей Италии, автор божественной комедии стал петь свободу и любовь, природу и возрождение. Рафаэль завершил купол величественного здания, заложенного Данте. Каждый камень на улицах Флоренции в XVI веке, подобно Каабе Магометан, хранил память о ступавших на него славных мужах, имена которых длинную цепью соединяют Данте с Рафаэлем. Подобно воинству крестоносцев следуют за Данте герои Возрождения, славные флорентийцы, поэты-ученые, Боккаччо и Петрарка, Луиджи Пульчи и Пьетро Аретино, гуманисты вроде Никола Николи, художники Джотто, Таддео Гадди, Мазаччо, Фра Бартоломео, скульпторы из Отчи Орканья, Пизано, Брунеллески, Гиберти и Донателло. Вереница эта блестяще завершается Леонардо да Винчи, Микеланджело и, наконец, Рафаэлем, единственным не флорентийцем, но гениальным пришельцем, явившимся принять законное наследство великих предшественников. Наука предшествует поэзии и искусству в эпоху Возрождения. XIV век – век гуманистов, XV – век искусства. Стремление к познанию природы, к сближению с ней, возрождается как в научном рвении, так и в попытках изображения ее. Попытки эти вначале очень слабы. Описание местности носит характер более географический, чем поэтический, как это находим у Данте и Боккаччо.